сердце, мера которого никто не перешагает. Ты попытался, но было напрасно, ведь я КО, а ты шагает. Я попинаю тебя по подъезду, хоть ты и встал, но тебя шатает. Но по-любому тебе выдираю потом язык, ведь он мешает. Ты не шаришь, когда речь зашла о моей скорости. Ты копируешь мой стиль, ну ты и бессовестный. Меня не сдвинуть с места, я 100 кило, я памятник. Вы бежите от меня, как в жигулишках сальники. Один петух, другой козел, теперь грызутся, как собаки. Я со стороны смотрю, меня смешно, как в зоопарке. Ты бухой подарка, не поддакивай, как Дональд Дак. Не понял, как бабла кидать, а если нет, лови пятак. Тик-так, не было мало, да не было времени биться с тобой. Всем факт, мы мочим рэперов, ну а ты мочишься полный отстой. У тебя нету S-класса, у тебя велик. Ты возражаешь мне, тогда покажи на деле. Брук, Сом, Леха, Дон, мы поймаем тебя, крысу, нахуярим под окном. Разберем ножами все и подожгем твой дом. Ты остался без крыши, валяешься под дождем. Брук, Сом, Дон, Леха, мы поймаем тебя, крысу, нахуярим строго. Ты в смертельном списке, я тебя отметил, а посылаем всех туда-сюда, как Шереметьево. Это касса дабл С, рэп-босс, мастер всех рекординга в тебя снес. Ты не музыкант, ты лишь грузишь панк, ты лишь лузерман. Это бумеранг, который возвращается, ты сомневаешься. Знаешь, что ты в своем говне варишься. Со всеми выходками и релизами, со всеми выскочками, жополизами. Каждый день мы с тобой небо слипся. Каждый день мы с тобой рэп столица. Каждый день мы с тобой те же лица. Каждый день мы с тобой гордиться. Чинекс Алексей, это фит столетия. Бизнес не для всех, мы харим на столе тебя. Я русский тупак, you better holler at me. Ты грустный мудак, мне безразличен твой стиль. Брук, Сом, Леха, Дон, мы поймаем тебя, крысу, нахуярим под окном. Разберем ножами все и подожгем твой дом. Ты остался без крыши, валяешься под дождем. Брук, Сом, Дон, Леха, мы поймаем тебя, крысу, нахуярим строго. Ты в смертельном списке, я тебя отметил, а посылаем всех туда-сюда, как Шереметьево. Мой голос раздается от Москвы и до Берлина. Я в рэпе брейк-дэнсер, а ты в рэпе балерина. Я в рэпе Мазарати, а ты в рэпе москвич. Вы в рэпе мазафаки, вам успех не достичь. Не трогай нас, бич, через рэп ебучий током. Ваш ебучий кос рэп читать не может толком. Твой язык, как туалетная бумага. Все жопу лижет, платишь кэш за фит, нет, не надо. Моя честь дороже мне, чем деньги. Мой развитый мозг дает хорошие идейки. Я курю русский стиль сигареты. Ты не можешь нас победить, силы нету. Это Дон, а в рэпе молния. Ты выебнулся на нас, я бью пол тебя. Еще один шаг, Mortal Kombat. Я сделаю brutality, Mortal Kombat. Брук, Сом, Леха, Дон, мы поймаем тебя, крысу, нахуярим под окном. Разберем ножами все и подожгем твой.